Городок, весь белый, дремал, окутанный мерцающим зноем. Все раскалилось. Столбы, бетон, металл, полотняные навесы, крыши, толь. Все дышало жаром. Мерный шаг марсиан гулко отдавался на улице. «Осторожней!» — полголоса предупредил наставник. Они проходили мимо салона красоты. Внутри украдкой хихикнули. «Смотрите!» Из окна выглянула медно-рыжая голова и тотчас скрылась, будто кукла в театре марионеток. Блеснул в замочной скважине голубой глаз. «Заговор!» — шептал Этил. «Так и знаете, это заговор!» В жарком воздухе тянуло духами из вентиляторов, что бешено кружились в пещерах, где под электрическими колпаками, точно какие-то морские дивы, сидели женщины. Волосы их закручивались неистовыми вихрями или вздымались, будто горные вершины. Глаза то пронизывали, то стекленели, смотрели и тупо, и хитро. Накрашенные рты олели, как неоновые трубки. Крутились вентиляторы. Запах духов истекал в неподвижный знойный воздух. Вползал в зеленые кроны деревьев. Из-под тишка окутывал изумленных марсиан. Нервы и тело не выдержали. «Ради всего святого!» — вдруг закричал он. «Скорее по ракетам и домой! Эти ужасные твари нас погубят! Вы на них только посмотрите! Видите, видите? Эти женщины в стылых пещерах, в искусственных скалах! Злобные подводные чудища! Молчать! Только посмотрите на них!» — думал Этил. Ноги, как колонны, и платье над ними шевелятся, будто холодные зеленые жабры. Он снова закричал. «Эй, кто-нибудь! Заткните ему глотку! Они накинутся на нас, забросают коробками шоколада и модными журналами. Их жирно намазанные, ярко-красные рты оглушат нас визгом. Они затопят нас потоками пошлости. Все наши чувства притупятся и заглохнут. Смотрите, их терзают непонятные электрические машины, а они что-то жужжат и напевают и бормочут. Неужели вы осмелитесь войти к ним в пещеры?» «А почему бы и нет?» — раздались голоса. «Да они изжарят вас, потравят, как кислотой. Вы сами себя не узнаете. Вас раздавят, сотрут в порошок. Каждый обратится в мужа и только существо, которое работает и приносит домой деньги, чтобы они могли тут сидеть и пожирать свой мерзкий шоколад. Неужели вы надеетесь их обуздать?» «Конечно, черт побери!» Издалека долетел голос. Высокий, пронзительный женский голос. «Поглядите на того посередке. Правда, красавчик? А марсиане, в общем-то, ничего. Право слово, мужчины как мужчины». Томно протянул другой голос. «Эй, вы! Ау! Марсиане! Эй!» Этил с воплем кинулся бежать. Он сидел в парке, его трясло. Он перебирал в памяти все, что видел. Поднимал глаза к темному ночному небу, как далеко он от дома, как одинок и заброшен. Даже и сейчас, сидя в тишине под деревьями, он издали видел, марсианские воины ходят по улицам с земными женщинами, скрываются в маленьких храмах развлечений. Там, в призрачном полумраке, они следят за белыми видениями, скользящими по серым экранам, и прислушиваются к странным и страшным звукам. Рядом сидят маленькие женщины в кудряшках и жуют вязкие комки резины, а под ногами валяются еще комки, уже окаменевшие, и на них навеки остались отпечатки острых женских зубов. Пещера ветров — кинематограф. «Привет!» Он в ужасе вскинул голову. Рядом на скамью опустилась женщина. Она лениво жевала резинку. «Не убегай», — сказала она. «Я не кусаюсь». «О!» — вырвалось у Этила. «Сходим в кино», — предложила женщина. «Нет». «Да ну, пойдем», — сказала она. «Все пошли». «Нет», — повторил Этил. «Разве вам тут на земле больше нечего делать?» «А чего тебе еще?» Она подозрительно его оглядела, голубые глаза округлились. «Что же мне, по-твоему, сидеть дома носом в книжку? Ха-ха, выдумай тоже!» Этил изумленно смотрел на нее, спросил не сразу. «А все-таки, чем вы еще занимаетесь?» «Катаемся в автомобилях. У тебя автомобиль есть? Непременно заведи себе новый большой Подлер-6 с откидным верхом. Шикарная машина. Уж будь уверен, у кого есть Подлер-6, тот любую девчонку подцепит». И она подмигнула Этилу. «У тебя-то денег куча, раз ты с Марса. Это уж точно. Была бы охота, можешь завести себе Подлер-6 и кати, куда вздумается. Это уж точно». «Куда? В кино? А чем плохо?» «Нет-нет, ничего». «Да вы что, мистер? Рассуждаете прямо как коммунист», — сказала женщина. «Нет, сэр, такие разговорчики никто терпеть не станет, черт возьми. Наше общество очень даже мило устроено. Мы люди покладистые, позволили марсианам нас завоевать, даже пальцем не шевельнули, верно?» «Вот этого я никак не пойму. Почему вы нас так приняли?» «По доброте душевной, мистер. Вот почему». «Так и запомни. По доброте душевной». И она пошла искать себе другого кавалера.